никогда не чувствовал такого прилива жизни. Ты можешь это понять? Работу я, понятно, потерял. Но через пару месяцев стал голосом зеленых дубов. Я никогда не считал это падением. Я говорю людям в зеленых дубах, что весна пришла. Говорю, что до Рождества осталось 49 дней на покупке, может, и ты это слышала. Говорю им, что в этом сезоне мы ищем вдохновение на Востоке и не чувствую себя мертвым. Говорю им, что в ресторанной зоне до половины первого они могут получить два блюда по цене одного. И не бьется ли у кого-нибудь сердце сегодня по-особенному? Спрашиваю, звонили ли они когда-нибудь романтике, чтобы попросить песню для кого-то, стоящего рядом, кто прежде заслонял собой весь мир, а теперь едва виден? Спрашиваю, случалось ли им напиться и выйти из бара с мужчиной вдвое старше себя и уснуть, положив голову ему на колени? Спрашиваю, задумывались ли они о преимуществах кредитной карточки зеленых дубов и не удивлялись ли тому, что случилось с любовью? Спрашиваю обо всем этом, милая, но никогда не слышу ответов. Глава 24. Курту казалось, что в темном стекле дежурки он выглядит лучше, чем в жизни, более загорелым, более худым. Он поворачивал голову из стороны в сторону, меняя ракурс отражения, пытаясь увидеть что-то неожиданное, разглядеть что-то за собственными глазами. Когда надоело, он стал играть шариком фольги на столе. В эти долгие ночи шарик фольги был настоящим другом. Метание в корзину позволяло убить минут 15-20, если раньше не надоедало доставать его оттуда. Радовал не конечный результат, не само попадание, а безошибочное предчувствие того, что выпущенный из руки шарик полетит в корзину. Чувство не бог весь какое сильное, но приятное. Голос в голове откликался на это простым словом «да», что вообще было ему голосу не свойственно. На прошлой неделе он придумал новую забаву с фольгой. Он отрывал крохотный кусочек фольги и скатывал шарик, крохотный, но достаточно тяжеленький, чтобы тот нормально мог лететь по воздуху. Потом, закрыв глаза, крутился в своем вращающемся кресле и в какой-то момент бросал шарик в безмолвную ковровую вселенную, после чего методические поиски частицы могли занять целый час. Иногда он воображал, что ищет упавший метеорит, волнение нарастает, иногда серийного убийцу, сеть затягивается, иногда пропавшего ребенка, надежды все меньше. Но сегодня он был вял, утомлен, и развлекаться фольгой не хотелось. Он снова обратился к мониторам и стал переключать картинки. У него было 24 экрана. На каждый можно было получить сигнал от 8 камер в разных местах, и таким образом Курт мог обозреть 192 вида зеленых дубов в 3 часа 17 минут мартовской ночи. Лифты стояли, и все. От безлюдного мясного магазина в цокольном этаже до сотен аккуратно расставленных стульев в ресторанной зоне на верхнем обволакивал мутный серый свет. Ничего живого, ни людей, ни собак, ни мух, только крысы в служебных коридорах. Скотт на автомобильной стоянке и сам он в роскошном кожаном кресле на подшипниках. Он думал об одиночестве, когда снова увидел ее. На шестом экране, перед банками, как и в прошлый раз, взял крупным планом, не сводя с нее глаз. От страха, что она опять исчезнет, зашептал в рацию «Скотт! Скотт!» А в ответ громкий трескучий голос Скотта. «Слышу, Курт, ты поставил чайник?» «Скотт, девочка! Она опять здесь! Вижу ее на третьем этаже возле банков. Ты серьезно, парень?» «Стоит и смотрит на дверь банка. Ладно, поднимусь, выясню, в чем дело. Давай только иди тихо, а то услышит и сбежит. Не спугни ее, Скотт. Ладно, продолжай следить».